Мы на партийном собрании подработали этот вопрос и предлагаем его на утверждение всего актива и группы бедноты. Значит, со всех кулаков, а их 18 хозяйств, по установленному максимуму, взять по 100 пудов. На середняцкие хозяйства наложить, исходя из количества едоков, по 2 пуда на рыло, на едока, то есть. Итого у нас выйдет в самый раз, поскольку едоков в Тихановке всего 2180, минус беднота и служащие районного масштаба. Так ежели вы все уже решили, тогда зачем нас пригласили сюда? Спросил Андрей Иванович. К вашему сведению, партиячейка имеет право выражать собственное мнение, снисходительно пояснил Зенин, подслеповато щурясь на Бородина. А ваше дело — соглашаться с ним или отвергать его. Раньше на пленуме сельсовета и партийные, и беспартийные вместе вопросы и намечали, и обсуждали. А теперь вы там решили, а мы здесь либо голосуй «за», либо отвергай. Чтобы видно было, кому шею мылить, так что ли? Хитро вы придумали, ничего не скажешь. Товарищ Бородин, вы что, ставите под сомнение авторитет партии? Вскочил Сенечка. При чем тут партия? Поднялся и Бородин. Ты в ней состоишь без году неделя, и уж за всю партию хочешь распоряжаться. Людей уважать надо. Пригласили сюда чего делать? Работать? Вот и давайте вместе работать. Считать, что почему. И нечего подсовывать нам готовые бумажки. Вы их писали, сами подписывайтесь под ними, а нас не впутывайте. «Правильно, Андрей Иванович!» — гаркнул опять Серган. «Дай ему понюхать нашего самосада!» «Кречев, может, ты внесешь ясность на попытку опорочить партийную линию?» Багровей обернулся Сенечка к Кречеву. «Давайте спокойнее, без выпадов на оскорбление. Не то ералаш какой-то выходит, а не заседание актива. Перепились вы, что ли, по случаю престольного праздника?» — сказал Кречев. «Спасибо за тонкий намек», — Сенечка обиженно сел и уткнулся в свою бумагу. «В таком разрезе говорить отказываюсь». «Ты, Семен, не горячись. Ведь никто еще не отвергает партийного решения. Говорят, нельзя так в упор ставить «за» или «против». Давайте обмозгуем, пошевелим шариками. Может, придумаем что-либо и не хуже». Язвительная и в то же время какая-то горькая улыбочка передернула губы Зенина. Он растворил ладони, пожал плечами и с обидой произнес: «А кто же против? Я никому рот не затыкаю. Я только против злостных выпадов насчет неоспоримого авторитета партии». «Выпадов не будет, договорились. Теперь кто хочет по существу? Ты, что ли, Андрей Иванович?» Бородин встал, распахнул черной дубки нагольный полушубок, оправил усы, словно за обед садился, и крякнул для солидности. «Во-первых, 5230 пудов излишков наложили на весь район. Зачем же мы перекладываем эту цифру на плечи одного села? Что ж мы за весь район отдуваться должны?» «Это ж только ржи?» — крикнул Сенечка. — А там еще столько же овса, да проса, да гречиха, да ячмень. — Во-вторых, — невозмутимо продолжал свое Бородин, — у нас было 16 кулаков. Откуда же взялось 18? Кого добавили? — Как будто он не знает, — ухмыльнулся Сенечка, глядя на Кречева. «В список кулаков занесены Прокоп Алдонин и Федот Клюев. Вам ясно?» Это уж Бородину сказал. «Нет, не ясно. Во-первых, на каком основании? Во-вторых, я их кулаками не считаю». «Скажите на милость, какой сословный вождь нашелся? Кто это я?» Я последняя буква в алфавите. —